имен, или же глашатай заблаговременно предупреждение времени, которое еще не настало. Или я и вправду придаю преувеличенное значение физиологической особенности, унаследованной мной от двух или трех поколений глупых, суеверных женщин без роду, без племени, подвинутых на дзене. Надеюсь, что когда-нибудь смогу ответить тебе на эти вопросы, мой любимый, хотя в данный момент не верится, что мы когда-нибудь встретимся снова. Далее Лиза сообщала о своей беременности. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но и об этом я была предупреждена. Я не могу тебе сказать, кто отец. Не то, что не хочу, не могу. Я собиралась родить в доме Дики, будучи его женой. А когда настанет пора мне уйти навстречу с судьбой, ты уж извини за напыщенное выражение, оставить ребенка на попечение Дики, потому что из него наверняка получился бы замечательный отец. Но арест дерно спутал мне все карты. Теперь Дики, да и тебе тоже, по-видимому, придется бежать, и вас, наверное, будут преследовать. Мне очень не хотелось бы, чтобы моя доченька жила в бегах, чтобы ее прятали в большом городе. Я убеждена, что она должна жить как можно ближе к тому, что осталось от естественного мира. Если Дики поймают и посадят в тюрьму, тогда что? О беременности и о том, что мне нужно уехать, я написала и Дики. Конечно, для него это будет ударом. Тебе он так же дорог, как и мне, и ты должен помочь ему. Не понять — нет. Потому что понять он не сможет, а принять. У Дики есть способность радоваться всем сердцем, и его радость легкая, не столь сложная, как твоя напористая радость жизни. Пообещай мне, что ты поможешь ему ее сохранить, не дашь впасть в отчаяние. Такова моя прощальная просьба. Далее она с нежностью вспоминала о времени, проведенном с ним, и слова так изящно шли одно за другим, словно кто-нибудь из пхомов вышагивал по канату, отделяющему духовное от эротического. Завершалось письмо так. «Те замечательные вещи, которым ты меня научил, за исключением замечательного сам знаешь чего, кому-то могут показаться отрицающими мудрость, полученную мной от предков. Но я благодарна тебе за твои уроки. К незнанию может прийти лишь тот, у кого есть знание. Чем ярче сияет знание, тем покойнее тишина конечного незнания. Так опрокинутый чан, некогда наполненный до краев, кажется куда более пустым, чем чан, в котором молока никогда не было. Спасибо, что наполнил мое ведерко». Помещение ни театром, ни клубом его назвать нельзя, уж слишком оно было тесным, располагалось над баром. Вела туда шаткая, плохо освещенная лестница. Сам бар был из разряда сомнительных, куда захаживают лишь сутенеры да рикши. В театре же все-таки назовем его так, ибо там имелся крохотный бамбуковый помост, выполняющий роль сцены. Присутствовал налет некоторой изысканности, поскольку все, что только можно, было задрапировано кроваво-красным шелком. В зале стояла дюжина столиков с железными стульями, и это создавало атмосферу, усугубленную отсутствием кондиционеров и вентиляторов, кафе мороженого на главной улице Ада. На сцене стояла клетка, накрытая чем-то вроде льняной скатерти. Справа от клетки лежал замызганный матрац, а рядом сидела на стуле простоватого вида пухленькая тайка в свободном халатике. Она сидела спокойно, прикрыв глаза, а в клетке